Глава вторая. Иллион. Столица Таэля. Поселили Кая и Шакса в гигантском королевском дворце, расположенном в центре столицы с 20-миллионным населением. Что же касалось прибывших с ними Лайтуса, Тирвина и Мии, то троица аристократов отправилась в кварталы своих семей. Именно из-за своего статуса они и согласились посетить праздник, где должны были находиться не только как представители облачной обители, но еще и как члены великих семей Таэля. Всего празднование должно было длиться 3 дня. И в первый вечер, который начинался буквально уже через несколько минут, предстояло состояться малому приему – встрече величайших молодых гениев континента. Собственно, как раз туда Кай с Шаксом и направлялись, шагая вслед за слугой дворца. В большом и роскошном зале уже собралось немало гостей, прибывших из сильнейших сект, семей и, конечно же, 2 других обитателей – морской и горной. Лайтус, Тирвин и Мия тоже присутствовали. «Глядите-ка, люди!» – послышались шепотки, как только Шакс и Кай вошли. «Как они сюда попали? Кто они такие?» «Кажется, я слышал о них, но не думал, что это правда». «Не томи, говори, кто это?» «Приглядись к их рукам и сам все поймешь». Вскоре присутствующие начали наконец осознавать, что Кай и Шакс – это 1 и 4 рейтинговые ученики облачной обители. Метки парни раскрыли, о чем их заранее попросили слуги, дабы не возникло никаких проблем. После осознания шокирующей истины, гости начали поглядывать на Лайтуса. «Что это значит? Как такое возможно?» – не понимали заклинатели. «Разве не Лайтус Сикст сильнейший у облаков?» «А я давно слышал слухи, что 1 место облачной обители занял человек. Вот только тогда я думал, что это всего лишь бред». «Это смешно!» «Мало того, что ничтожных слабаков человеческой расы вообще пустили в обитель, так они еще и 1 место заняли! Это какой-то розыгрыш? Если так, то это лишь бросает тень позора на облачную обитель!» — скривился сельф в белоснежном костюме, чьи глаза и волосы отливали цветом морской волны. «Но мне действительно интересно, почему это отродье носит такую же татуировку, что и я?» Добавил 1 ученик в рейтинге морской обители, являющийся конечным заклинателем. «Будь я на месте хранителя облачной обители, то уже давно прибил бы всех людей в ней. Ведь обители – это места для обучения гениальных истинных мастеров, а не тупых животных. Мерзость!» «Брат Улис, как всегда, прав!» – сразу же произнес один из членов морской десятки. «Меня бы уже вырвало, если бы я знал, что вместе со мной обучаются такие отбросы. И даже этот зал теперь завонял, как только пришли люди. Сам не понимаю, как они могут быть членами десятки? Как низко опустилась их обитель!» «Могу предположить, что Лайтус продал свое место этому человеку», — заговорил еще один сильф. Группа гениев из морской обители рассмеялась. «Это насколько же бедной должна стать семья Лайтуса, чтобы он принял такое идиотское предложение? Ведь что ему может дать человек? Откуда у них богатство? Впрочем, такой вариант все же возможен. Может быть, человеку просто повезло найти какой-то сверхценный ресурс, и Лайтус купил его, отдав свое место на время». «Иначе действительно сложно понять, почему слабак на 1 месте. Быть он даже главным гением среди людей, что его раса может противопоставить нашим? Да и о чем здесь говорить, когда можно просто взглянуть на людей в нашем мире? Здесь они либо рабы, либо жалкие слабаки, способные только скрываться ото всех». «Кстати, старший брат, есть еще один довольно забавный слух». «Слушаю!» – кивнул Ульис. «Говорят, этот человек, который сейчас 1 у облаков, в момент поступления 5 лет назад стоял всего лишь на пике ступени закалки души». Сильфы все как один повернулись к собрату, взглянув на него, как на идиота. «Естественно, я не верю в этот бред», — сразу оправдался он. «Просто слишком многие говорили об этом, отчего слух и стал таким популярным». «Да уж, действительно бред», — приложив ладонь к лицу, покачал головой Ульис. «Стать заклинателем, затем еще до конечной стадии прорваться, и все за 5 лет? Такого даже в легендах нет. Даже мне понадобилось 14 лет на такое. Но если слухи ходят, то какая-то почва под ними должна быть. Думаю, их либо сам этот человек распустил, либо он просто использовал какой-то артефакт для маскировки своего развития. Выпендриться решил. Идиот! Кстати, а как его зовут-то?» Повисла тишина. Сельфы вновь вернулись к заклинателю, который рассказывал о слухах, но теперь уже с вопросом во взгляде. «Кажется, его имя Кай, вроде бы Кай Арнхард», — вспомнил он. «Как и ожидалось», — ухмыльнулся Улис. «Плебейское имя, какое и должно быть у того, как он». «Эй, неужели он идет к нам?» — заметили сильфы. «Ожидаемо», — надменно хмыкнул Ульис. «Меня даже принц Тайля поприветствовал первым, так что вполне логично, что и этот смерть, каким-то чудом оказавшийся первым в рейтинге облаков, знает, кто я такой». «Старший брат собирается его поприветствовать?» «Нет, конечно», — поморщился сильф. «Как только он подойдет, чтобы познакомиться, я сразу же прикажу ему убираться с этого приема. Нечего здесь делать человеческому мусору». «А если он бросит вызов из-за оскорбления?» «И что с того?» – разозлился Улис из-за глупого, по его мнению, вопроса. «С каких пор ты считаешь людей сильными? У него есть такая же связь с законами, как у сильфов? Или есть повышенный запас энергии, как у эльфов? Или, может быть, их тела непомерно сильны, как у великанов и дарганов? Нет, нет и нет! Они мусор, который каким-то чудом все еще выживает в мире боевых искусств. В конце концов, у людей нет даже собственных стран. Они бедняки без ресурсов. Так чего же мог добиться этот смерть? Даже если он первый в рейтинге облачной обители, это не более чем глупая шутка судьбы. Да и кто знает, что у облаков там происходит? Может, все их главные гении получили какие-то травмы, из-за чего этот человек временно выбрался вперед? Так или иначе, но если он все же посмеет бросить мне вызов, то я покажу этому мусору его место. Интересно, у него фундамент хоть 8 баллов достигает? Будет смешно, если нет». Кай тем временем шагал в сторону сильфов в морской обители, которые, наблюдая за ним, не скрывали ухмылок. Высокомерие так и сквозило в их поведении. «Он уже близко». «На что он вообще надеется?» «Может, немного проучить его? А то ведет себя так спокойно, словно равен нам». Улис больше не обращал внимания на разговоры других сильфов. Придав максимально надменное и пренебрежительное выражение лицу и слегка вскинув подбородок, он уставился на приближающегося Кая. Оставалось всего несколько шагов. Сильф с удовольствием ожидал, как сейчас макнет этого человека в грязь и покажет ему его место. Однако все пошло не по плану. Шокированный Улис застыл на месте. Другие члены первой десятки морской обители также не шевелились, с широко раскрытыми глазами, глядя на Кая. Все они не могли поверить в происходящее. «Он проигнорировал меня?» — мысленно выпалил сильф, осознав, что Кай только что прошел мимо. «Да как этот мусор смеет?» «Он точно видел мою метку первого, а значит, был обязан поприветствовать меня и представиться. Ибо никто не смеет меня игнорировать. Даже самые верховные эльфийские послы кланяются. Я главный гений расы сильфов и племянник самого правителя. Кем этот человек, черт возьми, себя возомнил? Ульис развернулся и сделал шаг, но резко замер. Он понял, что если сейчас обратиться к человеку первым, то лишь запятнает свою репутацию. Ведь это к нему приходят и начинают разговор, а не он. «Ул, позволь мне его наказать!» Взял парня за плечо его младший брат, занимающий вторую строчку рейтинга морской обители. «Это ты наследник нашего пропавшего 5 лет назад отца. Мне же беспокоиться о своей репутации не обязательно!» Взяв себя в руки, Ульис вздохнул и ответил. «Нет, не стоит. Смотри!» Кивнул он на Кая, целью которого в конечном счете оказался всего лишь столик с необычными закусками, который парень решил попробовать, пока Шакс занимается налаживанием связей и сбором информации. На этот прием, собственно, как и на предстоящих, в задачу Кая входило лишь обозначить свое присутствие. Больше ничего делать он не собирался, да и не должен был. «Похоже, грязным делом решили заняться великаны. Впрочем, это как раз в их духе». В этот момент подавляющее большинство гостей, коих всего собралось около сотни, тоже наблюдали за Каем. И сейчас к парню направлялся великан из горной обители, занимающий там позицию третьего. Среди аристократов многих стран его знали как заклинателя, обладавшего наибольшей физической силой. Собственно, на это намекала и сама комплектация воина, который даже в уменьшенной ипостаси достигал практически 3 метров, а в плечах был настолько широк, что своей фигурой мог заслонить сразу 3 каев. Многие с предвкушением ожидали, как своей силой этот воин сделает лживого первого ученика облачной обители всеобщим посмешищем. Сам же Кай в это время спокойно пробовал различные деликатесы из редких духовных растений и могущественных монстров, лишь изредка посматривая на остальных гостей. Все-таки он полностью плевал на чужое мнение и доносившиеся до его слуха разговоры. Холод пустоты в душе подавлял все эмоции Кая, а за минувшие 5 лет это воздействие стало лишь сильнее. Поэтому, окажись он на этом приеме даже без одежды и попади в самую позорную ситуацию на глазах у всех, это все равно не задело бы ни единой струны его чувств. Великан, на фоне которого Кай смотрелся ребенком, наконец добрался до него. Он не собирался вести беседу, а просто шел, банально собираясь сбить Кая, сославшись на то, что просто не заметил его у себя под ногами. Ну а поскольку гостям запрещалось использовать законы или энергию, то великан ни на секунду не сомневался, что человек упадет. В случае же, если Кай отойдет, это тоже будет принято всеми за демонстрацию слабости. Слишком поздно уходить от столкновения. В конце концов, великан врезался в Кая и... оказался резко отброшен в сторону, словно налетел на нерушимую скалу. «Аккуратнее!» – слегка обернулся невозмутимый Кай. «Советую внимательно смотреть по сторонам, чтобы случайно не повредиться». Растерянный великан пришел в ярость от таких дерзких слов человека. «Что?» – процедил он. «Мне повторить?» – спокойно приподнял бровь Кай, после чего третий в рейтинге горной обители упал на 1 колено. Великан стремительно терял контроль над телом, поскольку его собственная воля в нем вытеснялась чужой. Осознав, что сопротивление невозможно, несмотря на всю мощь его плоти, здоровяк поспешно мотнул головой. Безумное и необъяснимое давление тут же пропало, а сильно ослабленный великан убрался прочь. Настроение гостей резко изменилось. На смену предвкушению потехи пришло удивление и даже шок. Никто не ощутил использования ауры, энергии или законов, поэтому никто не мог понять, что же произошло. Никто, кроме Лайтуса, который сейчас слегка улыбался, медленно попивая свой напиток. Только он чувствовал, что сейчас Кай применил поле превосходства в мастерстве манипуляции, которым за 5 лет достиг огромных успехов. Ну а улыбался эльф по той причине, что прекрасно знал, насколько глупы насмешки и попытки всех этих гениев доказать свое превосходство над Каем. В конечном счете Лайтуса еще забавлял тот факт, что он являлся, пожалуй, единственным заклинателем в этом мире, который еще относительно недавно мог победить Кая. «Значит, он все-таки на что-то способен», — снисходительно произнес Улис, продолжая злобно рассматривать человека. «Но так даже интересней. Посмотрим, что ты завтра покажешь». «Похоже, я недооценил его», — подумал пятый принц Тайля, единственный заклинатель в семье, из-за чего он и присутствовал на приеме гениев. Сейчас юноша находился в компании других представителей правящих семей из соседних стран и был единственным из них, кто не комментировал Кая вслух. Видимо, прав брат. Так или иначе, но мероприятие только началось и должно было продлиться еще несколько часов. Однако Кай вскоре покинул его. На приеме он пробыл ровно полчаса, которые от него еще в обители потребовал Айрус, после чего вернулся в отведенные ему покои. Второй день празднования в честь годовщины победы в Древней войне начался с того, что всех гениев-заклинателей собрали в боевом павильоне Королевского дворца. «Приветствую, дорогие гости!» – поклонился эльф-элементалист. «Я распорядитель этого мероприятия, Портрикс. И сегодня вас всех попросили прийти сюда из-за предстоящего соревнования. Вам, как главным гением нашего мира, позволено продемонстрировать свою силу, поучаствовав в нашем небольшом состязании. Конечно же, вы вольны отказаться, но тогда представлять ваши семьи, секты или обители придется другим воинам, если они не откажутся. Сейчас слуги раздадут вам специальные браслеты, и если вы не желаете участвовать в соревновании, не принимайте их. Что же касается правил, то их можно будет узнать из специальных кристаллов в браслетах, куда вложены мои воспоминания». Эльф закончил свою речь, после чего в павильон вошло несколько десятков пиковых заклинателей с неплохим фундаментом, которые здесь были не более чем мелкими слугами. Кай принял браслет. Как представитель облачной обители, он обязан был участвовать в соревновании. А вот только побеждать в нем его никто не просил. Собственно, это Кай и сообщил Шаксу, Лайтусу, Тирвину и Мии. «Я участвую, но делать ничего не намерен», — садясь в позу медитации, произнес он. «Не вижу смысла». Правила соревнования подразумевали создание команды, и хотя объединяться можно было с кем угодно, обычно группы формировались по принадлежности к чему-то, например, семье, секте или обители. Ну а поскольку от семей Сикст и Эсвикс на празднование в качестве юных гениев могли прийти только Лайтус, Тирвин и Мия, то им выгоднее было участвовать в соревновании как представителям облачной обители, а не по отдельности. Что же касалось сути самих соревнований, то они заключались в банальной игре в захват флага. У каждой команды имелся специальный артефакт, который следовало защищать. Победить могли двумя путями – либо собрав все чужие флаги, либо продержавшись все отведенное на соревновании время, добыв при этом наибольшее количество артефактов оппонентов. Кстати, именно из-за правил мероприятия представители облачной обители сейчас находились в наиболее неудачном положении. Ведь их команда состояла всего из 5 бойцов, один из которых и вовсе отказался помогать, в то время как другие группы имели по 10-15 заклинателей, каждый из которых стоял как минимум на уровне слабейших гениев облачной десятки. «Да как ты смеешь?» – возмутилась наследница семьи Эсвикс, однако ее слова проигнорировал даже брат. Собственно, Тирвин просто промолчал. «Все равно!» – безразлично пожал плечами Лайтус. «А я, пожалуй, все-таки повеселюсь!» Усмехнулся Шакс. Вскоре слуги закончили раздавать браслеты, от которых никто не отказывался. «Рад, что все решили поучаствовать!» Вновь заговорил распорядитель. «Тогда приготовьтесь к соревнованию. Через несколько минут браслеты перенесут вас в специально подготовленное измерение. Помните, что бояться вам нечего. В случае чего браслеты спасут вас, ну а наблюдавшие за соревнованием ваши старшие и прочие почетные гости нашего короля не позволят произойти чему-то слишком опасному и ужасному. Желаю удачи!» Вскоре воинов действительно перенесло в пространственный карман, внутри которого раскинулся огромный лес. Соревнование началось.